главной военной силой в Восточной Прибалтике почти на два столетия. Как только завоевание Пруссии подошло к концу, рыцари обратили свою агрессию против других соседей — Руси, Литвы и Польши. Конечно, поступок князя Конрада, пригласившего тевтонских рыцарей в Пруссию, был самой большой ошибкой из всех, когда-либо совершавшихся польскими правителями. Пятое. Первое появление монголов. Битва на Калке. 1223 год. Как мы знаем, смотрите раздел 4а выше, в начале XIII века отношения между русскими и половцами заметно улучшились. Вскоре, однако, перед половецким ханством встали новые неприятности международного характера, идущие как с юга, так и с востока. Опасность с юга представляли собой сельджуки, которые появились в восточной части Малой Азии в конце XI века. Библиографию о сельджуках смотрите в главе 11, сноска 121. Во второй половине XII века они оттеснили византийцев из центральной части Анатолии. Их положение стало особенно выгодным после четвертого крестового похода и образования Латинской империи в Константинополе, 1204 год, после чего на окраине Малой Азии сосуществовали два греческих государства локального значения — Никейская империя и Трапезунская империя. Ни одна из них не могла служить препятствием для амбиций сельджукских султанов. Трапезунский император признал себя вассалом сельджукского султана и согласился платить ему ежегодную дань. Главенствуя над византийцами политически, сельджуки собирались также воспользоваться выгодами греческой торговли и даже расширить ее. В 1214 году они захватили порт Синоп и стали вести через него анатолийскую торговлю с Крымом, для которой раньше основной базой являлся Трапезунд. Вскоре султан, возможно, по совету византийских и осетинских купцов, решил расширить свой контроль над Черным морем вплоть до крымских портов. Поводом послужили жалобы некоторых купцов, арестованных в Крыму. И в 1221 году флот с сельджукскими солдатами был послан в Судак, Сугдея. Согласно летописцу Ибн аль-Биби, жители города выразили свою преданность султану без какого-либо сопротивления с их стороны и проявили готовность выступать вместе с сельджуками против половцев и русских. Русско-половецкая армия в 10 тысяч атаковала Судак, но была разбита сельджуками. После этого русский князь направил посланника в ставку командира сельджуков, и между русскими и сельджуками было заключено дружеское соглашение. Согласно вполне правдоподобному предположению Якубовского, русский князь, о котором идет речь, видимо, был одним из рязанских князей. Якубовский, рассказ Ибн аль-Биби о походе малоазийских турок на Судак, византийский временник, том 25, 1927 год, страницы 53-76. Болезненное впечатление, произведенное на половцев захватом Судака, вскоре сменилось новым страхом, вызванным появлением значительно более грозного врага — монголов. Они не были непосредственными соседями половцев на востоке. Для того, чтобы вторгнуться в половецкие степи, монголам нужно было сначала прорваться через Хорезмскую империю. В XII веке отношения между Хорезмом и половцами были мирными. Уже указывалась роль хорезмских купцов в половецкой торговле. В начале XIII века Хорезм стал мощной империей во главе с шахом Мухаммедом, 1200-1220 годы. К концу его правления власть шаха над собой признала большая часть Туркестана — а также Северная Персия и Азербайджан.